И вера наша, разве можно за царя-то с винтовкой? Прокопий Веденеевич не слушал, свои думы одолевали. Как только переехали мостик через ключ, он остановил буланку, спросил у няньки. На коне верхом ездила? Ездила, дедушка. Слезай тогда, посажу тебя на ковурку, мчись домой к Степаниде Григорьевне. Скажешь, пусть собирает Филимона на войну. Кружка-ложка, провизии на 3 дня, бельишко то-сё. «Тятенька, помилосердствуй, утробно!» — затянул Филя, глядя мокрыми глазами, как нянька усаживалась на каурку. «Мужик ты, альбаба мокроглазая!» — крикнул Прокопий Веденеевич. «Что ты воешь, кобелина сытая? Замолкни сей момент!» Филю бросило в холод. «Убьет ерманец, не видать тогда белого свету!» И даже борода Фили будто потемнела. Другим солнышко посветит, а мне могилушка ерманская. Захоронят во чужой землице без креста, без песнопенья. И зачем я токмо на свет народился, эким разнесчастным? И свет полуденный, солнечный, припекающий тугой загривок, казался сейчас таким необыкновенным, что Филя никак не хотел с ним расстаться, вцепившись руками в телегу. Одно сообразил — на войну, значит, погибель будет без промедления. Внутреннее подвывание Фили переворачивало душу. «Экой мешок, а!» — морщился отец. «Чудище телесное, ни веры в нем, никакого другого потребства, кроме дикого мяса. И в кого он эки уродился?» И вспомнил Прокопий Веденеевич, что Филю Степанидушка зачала в тот год, когда Елистрах, старший брат Прокопия, пытался прибрать к рукам дом и хозяйство. Прокопий Веденеевич до того перепугался, что денно и ночно творил молитвы. Потом единоверцы-филаретовцы заступились за читчика Ветхой Библии, и Елистраха выжили из деревни. «Мне бы в ту пору не молитвой, а силой надо бы потягаться с Елистрашкой. Одолел бы я его, Холерского, и дух мужчинский вошел бы в Филю». И еще припомнил старик, как он воевал с рябиновцами-юсковцами за тополевый толк. В тот год Степанида принесла Тимофея. «Отчего ж Тимоха отошел от всякой веры? Как сие свершилось? Илья, не разумею того, во что уверовал Тимоха?» Такую мудреную загадку растолковать не мог. Прокопий Веденеевич остановил буланку, огляделся. Кругом ни души. Справа зеленый дым лебяжьей гривы. «Но слезь!» Филя поспешно сполз с телеги. «Ступай гривой к яме, где ланесь деготь гнали. Там хоронись до завтрашней ночи. Ночью подойдешь, поймаю к тополю, буду ждать. Ружье дам, провиант, новые бахилы, однорядку с опояской, полушубчик прихватишь, хлеба дам, идуй в глухомань к пустыннику Елистраху, к дяде стало быть. Тропа одна по распадку тюмеля, помнишь? Поклонишься дяде честь честью и будешь спасать душу, пока хлещется война. Становись на колени, благословлю». Филя бухнул на колени и молитвенно сложил крестом лапы на груди, распирающей холщовой рубаху. Отец размашисто и сердито перекрестил лохматую нечесанную голову новоявленного Божьего пустынника, бормоча что-то во славу пророка Исаии. «С Богом!» Филя вовремя вспомнил. «Хлебушка надо бы взять, тятенька. До завтрашней ночи дневать надо». «Бери». Филя запустил руки в мешок и вытащил оттуда здоровенную ржаную ковригу, а заодно прихватил кружку и добрый кусок сала. На Миланью и не глянул, будто ее и не было рядом, хотя она и тянулась к нему. Чесанул в лес, только спина мелькнула между деревьями. Миланья хныкала, сморкалась в подол. Скрипело переднее колесо телеги, в задке гремела пустая лагушка.